Глава 7. Юджи и повседневная жизнь с Алисой. Доброе утро, Юджи. Неделя прошла с того момента, как Алису выхаживали. Она восстановила свое здоровье. Так что теперь в доме живет 2 человека и 1 собака. Да, доброе утро, Алиса. Твое здоровье еще не совсем поправилось, так что не бегай слишком много, хорошо? Алиса, которая спала рядом с Юджи, поднялась раньше его и уже закончила одеваться. Похоже, она пришла разбудить Юджи. За окном еще темно. Для Алисы, которая родилась в деревне, вставать до рассвета – обычное дело. Алиса сегодня одела футболку, принадлежавшую сестре Юджи, подвязав ее своим любимым кожаным ремешком, который был у нее с самого начала. Делала она это, чтобы футболка не волочилась по полу. Это обычная футболка, но она отлично подходит под красные волосы Алисы. Вот только фраза на футболке, написанная на английском «Кто я, где я?» было не очень к месту. «Я бы и сам хотел этого знать», — криво улыбнулся Юджи. А о чем вообще думала сестра Юджи, когда покупала данную футболку? Кроме того, почему Алиса, которая не понимает, что там написано, выбрала именно ее? Это навсегда останется загадкой. Сегодня волосы Алисы были заплетены в косичку. Поскольку она сама себе ее заплела, то несколько локонов выбивается из прически. Она подвязала свою косичку гигантским белым бантом, став еще более похожей на ребенка. А разбросанные по всему лицу веснушки добавляли ей больше очарования. Милая. Как на это отреагирует Юджи? Она быстро повернулась вокруг оси с улыбкой до ушей. Ее коричневые зрачки просто сияют, как будто ожидая похвалы от Юджи. Неважно, сколько лет девочке, даже если это деревенская девчонка из другого мира, быть красиво одетой делает любую девушку счастливой. Ого-го, Алиса сегодня тоже так мила. Юджи радостно улыбнулся. Алиса правда миленькая, так бы сказала Катару. Может быть, из-за того, что Катару тоже была с этим согласна, она начала без остановки ходить вокруг Алисы. Чтобы подбодрить Алису, которая была расстроена, Юджи сказал: «Если хочешь, то все, что здесь, ты можешь использовать на свое усмотрение», показав на одежду и аксессуары своей сестры. Это был правильный выбор. Достаточно просто вспомнить ее радостную улыбку и трясущиеся руки, когда она закопалась в шкаф, стоящий в комнате сестры Юджи. Одно это уже доставило удовольствие Юджи. «Тогда, после завтрака и зарядки, может быть, чуть-чуть поболтаем?» «Ага, Алиса хочет услышать историю про Золушку». «Но я хотел бы услышать историю Алисы», – прошептал Юджи. Отправляясь на кухню, Катару остался на диване вместе с Алисой. Последнее время Катару все время был рядом с Алисой. Сегодня на завтрак – плов с мясом птицы. Мясо для блюда использовалось от той птицы, которую поймала Катару. Также были добавлены фрукты, собранные в лесу. Маленькие ягоды были очень горькие. Вот только Юджи помнил, что горькие фрукты содержат много витаминов, которые полезны для здоровья, так что он всегда их добавлял в пищу, с того момента, как впервые их нашел. Кстати, всю еду готовил Юджи. До тех пор, пока есть интернет, он способен сделать что угодно. Алиса запихнула большую порцию в рот так, что щеки надулись, и упорно пережевывала. Мило. И как положено всем школьникам, утром после завтрака они делали зарядку. Выйдя в сад, Алиса двигалась, подражая Юджи. Что же насчет Катару? «Понятно же, что я так не смогу». Как бы говоря это, она бегала по кругу вокруг них. Даже Катару может не все. Наверное. Возможно, поскольку ее маленькое тело еще не до конца восстановилось, но она старалась изо всех сил. Так что, когда они закончили, Алиса уже тяжело дышала. Поесть, зарядка и спать. Все это, чтобы восстановить ее здоровье. И после чего отправиться на поиски места обитания людей. Алиса очень старалась. Юджи и Алиса после окончания зарядки вернулись в комнату, где их уже ждала Катару, и сели отдыхать. Юджи и Алиса сидели на диване. Юджи пил кофе, приготовленное из желудей, в то время как Алиса пила сок, приготовленный из ягод, который сделал Юджи, все благодаря соковыжималке, которую его мать приобрела на волне рекламной кампании. С таким прибором даже Юджи может приготовить сок. В данный момент Юджи использует соковыжималку чаще, чем ее использовала мать. Но с другой стороны, его матери всегда больше нравилось мясо. «Хорошо. Теперь расскажи мне про лес, деревню и все остальное. Если станет неприятно вспоминать, скажи мне, хорошо? Тогда Катару тебя успокоит». Он возложил данную обязанность на собаку. «Ага, я все понимаю, Юджи. Поскольку Алиса хорошая девочка, Я постараюсь. Такая хорошая девочка, как похвально.